Глава 18. Последняя квартира, которую мы занимали в Лондоне, находилась на Эшбурн-Плейс. Это было очень приятное жилище. Домашний уют ему придавала мебель моей свекрови, которую привезли из Веймара и которая напоминала моему мужу о годах детства в его родном городе. В апреле 1924 года нам сообщили, что у нас есть 3 месяца, чтобы найти себе новое жилье. Когда мы почти отчаялись найти дом, который бы устроил нас, мой муж услышал от леди Галвей о Гарден-Сити. Он отправился туда на разведку, и дом пришелся ему по вкусу. На следующий день я тоже поехала туда, и мне тоже понравилось. В итоге мы решились на покупку. Это был скромный небольшой дом, который, тем не менее, оказался довольно солидным, уютным и привлекательным. Газон перед домом был уже готов. А вот на заднем дворе мы обнаружили большой участок земли, находившийся в заброшенном состоянии. Его полностью обработал мой муж. Частично помогала и я. Муж поручил мне это в качестве забавы, и я справилась. Эпилог. Июнь 1934. Сейчас мы находимся на пороге новой главы в нашей жизни. Мы живем в нашем маленьком доме в Велвин Гарден Сити 27. И мы привязаны к имению Монрепо в Финляндии, принадлежащему нашей кузине баронессе Мари Николай, где мы в свое время провели так много счастливых отпусков. Примечание переводчика. Мари Николай приходилась баронессе-родственницей по линии двоюродного брата Георгия Дмитриевича Шарвашидзе, чье имя автор мемуаров не раз упоминала на этих страницах. Финны, хотя и находились под властью республиканского правительства, не лишили прежних владельцев их имений, правда, обложив большими налогами. Мой муж несколько лет назад стал гражданином Латвии, где мы по-прежнему владеем уютным уголком нашего старого поместья Клейн-Руб, и где у нас по-прежнему много друзей в Риге – Ливины, Кампенхаузены и другие. Так что возможно, что когда-нибудь наш путь ляжет и в том направлении. Приписано рукой барона. В июне 1939 года мы оставили Монрепо и через Англию поехали в Париж. Но не смогли добраться дотуда и остановились в Англии. В Паддингтоне 27 марта 1946 года Варвара Михайловна Мейендорф, рожденная княгиня Шарвашидзе, скончалась при муже в 4 часа дня. Скорблю. А. М.